Ночь на 4 сентября. Ночь прохладная, 69 градусов. Небо ясное. Боли в спине легче, но все еще дремлю в полусидячем положении. Очень мало слышала, но с вечера был взрыв в голове. Под утро на мое обращение к владыке было воздействие луча, давшего мне огромную радость. Прошу блюсти здоровье. Вечер. Беседа у кресла владыки. В обмене энергии заключается самая прекрасная сила космического магнита. Обмен явлен устремлением космоса к совершенствованию. Обмен духа с духом представляется как переплетение самых тонких энергий. Переплетение тонких энергий утверждается как линия, ведущая космический магнит. На каждую величину положена утверждающая рука абсолютного разума, и рука собирает ту стихийную силу, которая нужна космосу. Потому так огонь сливается с токами пространства, потому дух, сливающийся с разумом космоса, может так являть ту стихию, которая, соединяя все содержимое зерна космоса, может стать руководящей силой космоса. Все соединяющееся сознательно может руководить силами космоса. Тот же закон руководит утверждением творчества на дальних мирах, потому, Урусвати, твои великие мысли притворяются в жизнь. Я что-то не ведаю своих великих мыслей. Может быть, владыка укажет? Скажу с радостью. Все мысли о творческой красоте звука и цвета, все мысли о насыщении духа устремлением к красоте, все мысли об утончении форм. Можно создать истинный образ нового мира, но, чтобы говорить о красоте, нужно самому иметь облик красоты. Являй желание, потому тебе дано право говорить. Владыка, ваши слова звучат насмешкой, мы не являем насмешек. Можно сказать, что каждый любит форму, по-своему являя понимание. Являю понимание красоте всего космоса. Теперь о токах. Светила при разрежении атмосферы напрягают свои лучи, потому являем усиление наших лучей. Нужно Урусвати явить ассимиляцию с наступающими токами. Неделю нужно усвоить атмосферические токи. Утверждаю, утверждаю, утверждаю. Много радости впереди, щит мой с трудящимся Фуямой. Лучи мои с вдохновляющей силой духа твоего. Что означает «порума» дает параллель, дает понимание учению и Урусвати духу. Радость близится.